Глава 9, которую детективы проводят в глубокой яме. Клара устало вздохнула. Вот уже несколько часов они сидели в этой грязной яме. Матеуш весь измазался в глине, пытаясь забраться по скользкому склону, смастерить длинную веревку из подручных средств или хотя бы поймать сигнал сети, которая совершенно не работала в глубине джунглей. Сейчас он сидел рядом и ругал игуану Джонса. Спокойно думать и ждать в такой ситуации было явно выше его сил. Капибара грустно хрустела печеньем. Ее короткие лапки, в принципе, не подразумевали карабканье по стенам и прочие акробатические трюки. Капибары издревле были водными животными, а не древолазами. А как хорошо было бы сейчас дома заварить себе горячий шоколад, набрать теплую ванну и почитать книжку. Древние капибары большую часть времени проводили в воде, а их цивилизованные потомки не мыслили своей жизни без долгого и комфортного купания. Они даже могли заснуть в воде безо всякого риска захлебнуться, просто держа над поверхностью носик. Именно этого сейчас больше всего хотела Клара, глядя на свою перепачканную в глине и остатках розовой краски шерстку. Она искренне ненавидела приключения, но, как назло, они словно сами ее находили. «Слышишь?» — вдруг навострил уши Матеуш. «Что, твое недовольное сопение?» «Да нет же! Кажется, наверху кто-то есть! Эй, сюда! Помогите нам! Спасите!» «Что есть мочи?» — заорал Каати. Через несколько мгновений Клара тоже услышала тихие шаги, а на краю злополучной ямы показалось несколько гибких и высоких силуэтов. Это были леопарды. Они не особо скрывались и явно чувствовали себя уверенно на своей территории. Клара знала, что они могут передвигаться совершенно бесшумно. А благодаря пятнистому окрасу шерсти, любой леопард мог прекрасно замаскироваться в джунглях. Внезапные гости были одеты в традиционные широкие рубахи и штаны с ручной вышивкой, держали в лапах внушительные мачете, вообще не скрывались и выглядели довольно угрожающе. «Час от часу не легче», — подумала Клара, опасливо прижимая к себе рюкзачок. Как будто печеньки и полупустой термос какао могли ее защитить от зверей, которым под силу затащить на высокое дерево даже того, кто будет в три раза тяжелее их самих. «Приветствую вас, путники!» Старший леопард с любопытством рассматривал глубокую яму. «Здравствуйте. Мы угодили в ловушку и нуждаемся в помощи, чтобы выбраться из нее», — осторожно ответила Клара. «Ну а куда вы направлялись?» Клара незаметно сжала хвост Матеуша, предупреждая, что вести переговоры в этот раз будет она. Хватило того, что он разболтал игуане о похищении маски, за что она уже не раз за последние несколько часов успела сделать ему выговор. «Мы разыскиваем леопарда по имени Лео Ортис и слышали, что он из этих мест. Мы ехали в деревню Таско, когда угодили в ловушку. Боюсь, если мы не поговорим с ним, у Лео могут быть серьезные неприятности. Мы не желаем зла ни ему, ни деревне, но нам важно выяснить правду». Леопарды переглянулись между собой. Клара была уверена, что они в курсе, кто такой Лео и почему они его ищут. Сейчас главное было убедить их в том, что они леопардам не враги. «А как вы оказались в этой яме? Не помню, чтобы она раньше была на этой поляне». «Это вторая проблема», — грустно продолжила Клара. «В вашу деревню направляется охотник за сокровищами игуана Джонс. Его интересуют статуэтки Педро Линареса, и он пойдет на все, чтобы они не достались другим. Он даже готов испортить тропу, наставить ловушек, скупить работы Линареса подешевле, чтобы потом взвинтить цену на них на аукционе в столице». Леопарды переглянулись. Самый молодой из них скептически оглядел яму. «Вы хотите сказать, что этот котлован вырыла одна игуана?» Матеуш, который и так молчал из последних сил, не выдержал. «Значит, ему помогли. Не думайте же вы, что мы нарочно вырыли здоровенную яму, чтобы потом самим в нее же и угодить». Старший леопард задумчиво подергал себя за ус и с досадой добавил. «Это мог быть кто-то из клана муравьедов. Они отлично копают, достаточно крупные и беспринципные, чтобы за деньги сделать ловушку посреди общей тропы». «Вы нам поможете?» — с надеждой спросила Клара. Она постаралась сделать самые большие несчастные глаза, на какие только была способна. Для этого ей пришлось представить, как вместо ужасных джунглей она наслаждается ананасовым пирогом и ванной с розовой пенкой у себя дома. Судя по реакции леопардов, получилось у нее очень жалобно. Природная миловидность капибар хотя бы чуть-чуть, но передалась и Кларе. «Да, Долг каждого леопарда — помогать любому честному зверю, попавшему в беду на наших землях. Мы поможем вам, и я отведу вас к главе нашей деревни. Она решит, что с вами делать дальше. Только нам нужно будет позвать еще нескольких ребят с веревками, чтобы они вытащили и джип. Но помните, что если вы пришли со злыми намерениями или попытаетесь обмануть нас, у вас ничего не получится. Духи защищают Таска от тех, кто пришел туда с темными мыслями. Спасибо, мы не таим зла и не причиним вреда никому из обитателей деревни. Леопарды скинули вниз пару веревок. Матеуш надежно обвязал один конец веревки вокруг пояса капибары, и спасители ловко подняли наверх, тихо попискивающую от страха Клару. Она побаивалась высоты и подобных цирковых трюков, хотя и не сомневалась в силе тащившего ее наверх леопарда. Полицейский же быстро взобрался по веревке следом. Старший леопард отдал пару распоряжений своим подчиненным и жестом попросил следовать за ним.